Проводив адмирала, Цуцуи и Кавадзи закончили и запаковали письма в Эдо, чтобы отправить их туда чуть свет. Разослали записки послам и губернаторам с просьбой собраться завтра на совещание для обсуждения дел. «Это очень хитрая политика Путятина», — сказал Кавадзи. «Под предлогом помощи он нарушает наши законы и обосновывает присутствие своих войск на нашем берегу. Поэтому я требую немедленно присылки людей и докторов из Эдо. Что делает наш доктор Мицкури Гемпо?» «Но кого могут прислать из Эдо? Что это за люди?» — подумал старик, но смолчал и сказал, что он вполне согласен, а что Мицкури Гемпо — врач посольства и лечит чиновников, но в то же время может оказывать помощь и населению. Подданные послов столбами подпирали крышу, чтобы не свисало, заклеивали бумагой прорванные окна, решили спать под футонами подле хибачи. Многие японцы не боятся ибису, и сами их просят: сделайте что-нибудь полезное, спасите тех, кто еще жив, или вылечите, — рассказывал вечером Накамура. Он доложил, что русские спасли двух рыбаков, и что японцы, которых мы так тщательно оберегали всегда и воспитывали, совершенно все позабыли и, пренебрегая тысячелетними законами, разговаривают с Ро-Эбису и все им рассказывают, как своим, пока не появятся полицейские. «Это опасная новость», — подумал Кавадзи. Он спал плохо, на сыром полу, под сырым ватным халатом. Углей для хибачи не нашлось. Всю ночь слышно было, как лаяли лисицы, выли собаки и кричали люди. Поднявшись до свету, Саймон Ноджо ушел в сад, но там не на что было смотреть. Еще недавно он писал жене, как тут сказочно красиво, и вспоминал легендарных влюбленных. Теперь деревья голы и в тени, и на них висят водоросли. Он помнил, что у русских не хватает одежды и провизии. Погибла вся их мука и сахар, только немного сахара осталось для адмирала. Кавадзи еще вчера решил не сообщать Веду о том, что русские посылают врачей и матросов в помощь пострадавшим. Надо объяснить там, что крушением русского корабля можно воспользоваться. В письме этого не изложишь. Упрямый князь Митона Ариаки опять пустит в ход все свое влияние. Надо кому-то ехать и все объяснить правительству. Накамура Томей уже отправился на Диану. Видна была его лодка под бортом черного корабля. Пришел чиновник из охраны побережья, вновь назначенный на эту должность. Он явился вместе с полицейским офицером. Донесли, что русские чуть свет в городе давали детям хлеб и рисовые лепешки. По сведениям, полученным из соседних деревень, там все дома упали и развалились, запасы сгорели или смыты морем, население прибежало в Симода. Все голодные. Ночью были случаи грабежей и воровства. Следить за порядком некому, могут случиться убийства и изнасилования. При такой суматохе это может оказаться незамеченным. Губернатор Исава доволен и совершенно переменился к русским. Мать второго губернатора сказала, что все эбису хорошие, и теперь морских солдат Путятина никто не гонит из города. Воры и грабители голодны, как и все остальные. Видимо, явились разные бродяги, которые шляются по Токайдо, чтобы воспользоваться бедой. Известно, что самые чудовищные преступления всегда совершались во время смут и землетрясений, словно люди начинали беситься, и полиция не может за всем доглядеть. Рано утром к фрегату подошла простая рыбацкая лодка, украшенная значками на флагштоках. По трапу поднялся согбенный Накамура Томея с переводчиком. Он еще сильнее похудел, Но шарик его сегодня оказался в порядке, когда он снял шляпу. Накамура, как всегда, улыбался приветливо. «Это было ужасно, господин Пассиет. Как стихия обрушилась на ваше судно!» — здоровый сказал Накамура. Матросы откачивали воду из трюмов помпами, она лила за борт непрерывными потоками. Накамура, выйдя на ют, смотрел на все с интересом. На канатах за бортами держались огромные пластыри, прикрывавшие проломы ниже ватерлинии. «Мы очень-очень сожалеем, что наша природа оказала такое непостоянство, и очень соболезнуем, что у вас погиб один человек, и другие получили повреждения. Это нам очень неприятно». «Бог с вами, господин Накамура», — ответил Пассиет, чувствуя, что добрый японец чуть ли не готов принести извинения. «Вы примите наши глубокие соболезнования, ведь мы видели вчера, что произошло с городом. Вам куда тяжелее, чем нам. У вас погибли сотни человеческих жизней. Сразу, за 3 минуты, погиб весь город», — сказал Гашкевич. «Страшно было смотреть. Мы что могли, пытались сделать, но ваши люди не позволяли себя спасать и гибли у нас на глазах», — сказал капитан. «Никто из нас никогда не видел ничего подобного. Идемте к адмиралу, он знает о вашем прибытии и ждет вас». Путятин пожал руку Накамура и Мориаме Эйноски, усадил их в кресло. — Как, Саймон Ноками? — Очень хорошо, благодарю, — кивал головой, улыбаясь Накамура. — Он очень сильный и мужественный. — А Кога Кенидзиро? Он спасся? — Да, он тоже здоров. Но погибло много казенного имущества. Накамура всхлипнул. — И даже казенные бумаги. Но городские власти, но смыты морем, вся полиция унесена в океан. Тут было только 10 полицейских в чине Даосан, и все погибли ужасно. А благополучно ли у Хизена Ноками? Большое спасибо. Путятин сказал, что в помощь населению города снова послал 100 человек. «Мы видим, что вы очень благородно хотите спасти пострадавших», — ответил Накамура. — Это очень прекрасно. — Однако ваше судно может подвергнуться опасности, если вы уберете с него команду в 100 человек. Помощь пострадавшим на берегу — это легкое занятие по сравнению с тяжелой работой на поврежденном судне. — Ничего. У нас людей еще много, и мы должны помочь городу. Ваше несчастье — это и наше несчастье. 100 матросов и офицеров, чтобы у японского правительства всегда под рукой были надежные исполнители для наведения порядка. Когда прибудет помощь из Эдо, я сразу уберу своих людей, чтобы не подводить Саймона Ноджо и Хизена Ноками, со строгим предписанием не нарушать обычаи страны. «Что за люди?» — с досадой подумал Накамура. «Вместо того, чтобы действительно нам помочь и облегчить наше положение, они еще более усложняют все так ужасно. Мне непривычно думать о чем-либо подобном, какое-то отчаяние». «Нет, этого, пожалуй, не надо. Чтобы в Эдо не было недовольства вашим съездом на берег, лучше вам, адмирал, заранее не разрешать ничего подобного. Подумайте о себе и скажите, что мы должны сделать, чтобы вам помочь». «Для этого Саймон Ноджо прислал меня». «Положение Дианы ужасно», — ответил Путятин. «Я просил вчера Саймона Ноками о похоронах матроса. Да, это необходимо», — согласился Накамура. «В другое время, конечно, из Эдо отказали бы, наверное. Об этом уже отдано распоряжение, и место будет сегодня указано. Мы еще постараемся прислать вам для команды продовольствие, когда прибудет. Мы ждем с часу на час подвоза риса на наших военных кораблях». «Мы очень благодарим. Можем снять с фрегата еще 200 человек для постройки домов. Губернатор благодарит за спасение своей матери. Саймон Ноджо приносит благодарность за спасение 2 людей. Мы могли бы многих спасти, но не так страшились нашей помощи, что не позволяли спасать себя и шли ко дну. Вот вам, господин Накамура, еще один довод за то, что пора открывать страну и вступать в отношения с другими государствами. Да, это всегда приятно слышать. И я вам скажу, что мы не ищем никаких выгод и приобретений в Японии. Пока ваше государство не научится и не создаст флот и промышленность, оно обнаруживает слабость перед лицом сильных мировых держав, и они будут извлекать выгоды, а, может быть, пытаться угрожать вам. Однако наше присутствие их сдерживает, и договор, который вы с нами заключите, пойдет вам на пользу. Да, мы понимаем, что вы говорите, и благодарим, но вам очень трудно держаться на воде. Лучше отзовите своих людей с берега. Могут быть еще сильные толчки, и в городе очень опасно находиться. Нет, если огонь вспыхивал на горах, то землетрясения больше не будет, — категорически заявил Пасьет. — Как это удается узнать? — спросил Никамура. — Если огонь ходил на горах, то, значит, газы, вызвавшие землетрясение, вырвались наружу. — А, да. Накамура Томея, возвратившись в резиденцию Цуцуи Кавадзи, доложил, что русские считают, что землетрясение больше не повторится, и что корабль посла Путятина совершенно разбит, хотя он уверен, что может дать сильную помощь Японии против Америки. Но даже под парусами он не может теперь двигаться. На проломы Путятин велел накладывать пластыри, как повязки на рады. Это как бы стяженные одеяла из двойного слоя, непромокаемый, пропитанный черной клейкой смолой парусины с прокладкой внутри. Путятин требует позволения найти на берегу Идзу удобную бухту, чтобы вытащить корабль на берег и все исправить. «Теперь послу Путятину не придется быть требовательным», — подумал Кавадзи. «Он зависит от нас. Задача, поставленная канцлером Абе Исе Ноками, облегчается, конечно. Нет худа без добра. При первой же встрече на переговорах придется объяснить послу Путятину, что он не может настояниями добиться того, чего он хочет. Сила есть сила, а слабость есть слабость. Русский посол слаб, и надо ему дать понять это». Судьба посылала редкий случай. Японцам представлялась возможность изучить устройство европейского судна при ремонте Дианы. Теперь, когда русские целиком зависят от нас, это вполне осуществимо и в наших силах писать и действовать. Сегодня Кавадзи в парадном хаори, спасенном вчера его подданными. Официальная одежда с гербами приведена в порядок и подана была к ванне вместе с полной сменой белья и халатов. Цуцуй тоже в гербах. Утром собрались чиновники, все в парадной одежде. Только Кога прислал записку, что не может прийти. Он всего лишился. Ему не в чем выйти, нет платья ни у него, ни у его самураев. Надо найти место для ремонта русского корабля. Надо разрешить им обойти побережье и выбрать для этого удобную бухту, — говорил Кавадзи. Нужны материалы, лес и медь. Списки нужных материалов они нам представят. Пока корабль будет ремонтироваться, им придется жить на берегу. На это правительство наше еще никогда не соглашалось. Во время ремонта корабля можно будет подробно ознакомиться с его устройством. О ремонте корабля и наших выгодах невозможно объяснить письменно. Мурагаки, самый деятельный помощник Кавадзи, его решено было послать в Эдо с тем, чтобы лично изложить все Абе и Сеноками, устно все рассказать, не утаивать ничего. Чиновники составили списки вещей, которые необходимо прислать из Эдо для пострадавшего населения срочно. — Что же с ученым? — осведомился Кавадзи. Накамура Томея отправился к Кога. — Я все потерял, — — говорил Кога, сидя босой в домашнем халате. — Все корзинки унесло. Погибло 70 или 80 полных костюмов, домашних, парадных и праздничных, несколько свитков, списки с редких книг китайских мудрецов. Покойный отец собирал и записывал хорошие слова и выражения, как жить, как думать, и эта рукопись погибла. Погибли все записи и книги, собранные за 15 лет, свитки моих стихов, которые я сочинял за последние 10 лет, больше 300 стихов китайского стиля. Все эти книги были моим руководством в жизни. Я воспитывал ими свою душу. Погибли также все мелкие ничтожные стихи о чувствах и о женщинах. Все. Еще кожаные латы, 8 сабель, шахматы, письменные принадлежности, которые я всегда очень любил. Сборник стихов китайского стиля, моего сочинения, и 200 свитков копий китайских стихов. Я все потерял. Что мне делать? Это стоит 930 золотых монет. Я начал писать новые стихи. Кога взял бумагу. Это стихи китайского стиля. В каждом 4 строки, по 7 иероглифов. Он стал читать. Черепица летает, и люди кричат. Я слышу крики, что цунами быстро идет. Как мышь мечусь на восток, на запад, а кроме 2 сабель ни одной вещи нет. Недаром каркали вороны. Я еще думал, не мне ли так кричат? Да, появились воры. И надо злейших воров казнить, чтобы это зло не распространялось. Может быть, часть халатов кто-то украл? И сабли? Вода не могла унести все 80 костюмов и 8 сабель. Русские помогают строить дома, ставят столбы. А, говорят, ночью не стучали в деревянные колотушки сторожей. Надо их поблагодарить. Кавадзи и Цуцуи влиятельные все же чиновники, а я ученый. — подумал Кога. Услыхав, что русские спасли японцев, он не удержался и воскликнул. — Это безобразие! Не они нас должны были спасать, а мы их! Вот какие наши чиновники! Мы хозяева здесь. Мы, а не Ибису. И надо было нам сначала прийти на их корабль и узнать, как их здоровье и положение, и спросить об ущербе. Все это из беспорядка и неосторожности. А на самом деле, оказывается, они пришли первыми. Это упущение. Почему же они спасали тонувших? Здесь хозяева японцы. И мы должны спасать русских. А получилось наоборот. И они еще спросили нас об убытках и ущербе. Проводив Мурагаки в Эдо, Цуцу и Кавадзи прислали в подарок Кога свои праздничные халаты. Накамура сказал, что надо переселиться из разрушенного храма в дом соседа вместе с самураями. Дом уже старый, двери сломаны и разорвались бумажные окна, но всем будет лучше, чем тут, — пояснил Накамура. Ночью уж ходили сторожа и стучали колотушки. Только еще через день Кога пришел в гости к обоим влиятельным старикам. «Я провел в мучительных страданиях все эти дни и ночи», — сказал он. «Вчера весь день грустно сидел до вечера. Я покорно благодарю вас за одежду, которую мне прислали». Кавадзи сказал, что есть почта из Эдо. Мурагаки уже там. В Эдо тоже были толчки. Сюда посылают деньги для пострадавших, и рис, и 1000 человек рабочих. Пришла бумага, что всех чиновников приема и Эбису, пострадавших от цунами, верхний господин приказал наградить, выдав им драгоценную материю на одежды по 6 отрезов на каждого. Так получается, что с одной стороны большое несчастье оказывается для нас большим счастьем, сказал Кавадзи. Кога знал, что Кавадзи не от души, наверное, это говорит. но нельзя иначе. Не может иначе сказать чиновник, награжденный верхним господином, даже во время такого всеобщего бедствия. Накамура Томей сказал, что русские считают, что если ночью опять был виден огонь на горах, то землетрясений и морских волн больше не будет. Кога узнал, что охотник убил кабана, и Накамура отвозил тушу на судно, и что Пасьет открыл глаз убитого зверя и сказал: «Вчера убили, надо съесть за 3 дня, а то испортится». Русские жарили свинину. Накамура тошнило от запаха, и было противно, Кога глотал слюни, слушая. По представлениям Эбису, землетрясение происходит от скопления в земле серного газа, — твердил Накамура. Они видели огонь на горах. А это признак того, что серный газ вырвался наружу. Фрегат походит на кузницу, там работали всю ночь. Вечером Кавадзи писал свой дневник. Утром явилась полиция и переводчик. Доложили, что прибыли рабочие из Эду. В городе продолжается страшное воровство. Крадут все, что можно. Только там, где русские, там нет грабежей. Среди жителей Симода много торговцев, но даже им нельзя открыть кошелька. Сейчас же кто-нибудь выхватит монеты и убежит. Полиция старается защитить торговцев. Цуцуй полагал, что воры пришли из Эду вместе с рабочими, и их там наскоро набрали, как строители. Из Эду сообщают еще, что посылается серебро для раздачи населению Симода, и воров шлют, и серебро, чтобы грабить, — думал Цуцуй. 1000 рабочих для постройки новых домов чиновникам управлений — да это 1000 воров! Это только форма помощи, а не помощь. Знают ли наши царедворцы, что делают? Кавадзи уже сказал Чуробе, что надо прибегнуть к казням. От фрегата отвалили катера и баркасы с вооруженными матросами в парадной форме. Впереди шел катер с гробом, обтянутый материей. Ехал священник. Сияла медь духовых оркестров. Адмирал шел на гичке со свиты. Караул и оркестр высадили на чистом песчаном пляже у деревни Какисаки, там, где старинные ивы клонят к пескам тяжелые ветви с плакучей листвой. Под траурный марш медленно зажигали морские гренадеры. Японцы обступили дорогу и, плача, смотрели на шествие. Гибли и эти пришельцы! Все видели, как позавчера крутило морским течением фрегат, и как он отчаянно сопротивлялся, и они несчастные, как и мы, — говорили японцы. Яма вырыта была в гуще расчищенного тропического леса, вблизи огорода священника. Отец Василий пел и махал кадилом. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный!» — грянул матросский хор. Матрос Симонов ложился навечно в эту красную, мокроватую и каменистую землю. Японские бонзы обступили Махова, взяли его за руки и повели к себе. Адмирал, сидя в храме после похорон, излагал Накамуру свой план. Переговоры о заключении соглашения нельзя прерывать. Бухта Симода неудобна для ремонта. Надо искать другую бухту на побережье, срочно, иначе весь экипаж сойдет на берег. Говорили все это в комнате при храме в деревне Какисаки. В окне под древними ивами виден десяток полуразрушенных лачуг. Тут как хутор, удаленный верст на 10 от города. Но много жителей пришло из Симода на похороны, и все еще толпятся тут. Священники просят в соседней комнате Махова разрешить им отпеть покойного по-японски. «С фрегата, — говорил Путятин, — необходимо снять всю артиллерию. Все тяжелые пушки будут сгружены на берег и оставлены на хранение японскому правительству». К старику Икавадзе пришел губернатор Исава. Нашлась и другая часть бумаг. Вообще-то от носки спас много нужных документов. Чуробе очень доволен и попросит его наградить. Он сам искал с ним бумаги и сам видел, как Татноски отличился, найдя договор. Поэтому доверил Татноски сопровождать Шиллинга искать бухту для ремонта.